Эдгар Уоллес, человек, ненавидевший земляных червей. Литературный источник является общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Нам сообщают о смерти мистера Фальмута, бывшего начальника следственного отделения Скотланд-Ярда. Им был произведен в свое время арест Джорджа Манфреда, главаря шайки четверых справедливых. Побед Манфреда вызвал немало толков в заинтересованных кругах. Организация, известная под именем «Четверо справедливых», поставила себе целью наказывать преступников в тех случаях, когда правосудие оказывается несостоятельным. Есть основания предполагать, что члены ее очень богатые люди, посвятившие свою жизнь и имущество этой сумасбродной и преступной идее. Очевидно, шайка прекратила свою деятельность, ибо уже в течение нескольких лет она не дает о себе знать. Прочтя эту заметку, Манфред отложил в сторону газету, а Леон Гонсалес нахмурился. «Слово «шайка» внушает мне непреодолимое отвращение», — сказал он. Манфред спокойно улыбнулся. «Бедный Фальмут», — заметил он. «Он был славный парень». «Да, я любил Фальмута», — согласился Гонсалес. «Он был вполне нормальным человеком, за исключением легкого прогенизма». Манфред расхохотался. «Простите меня, дорогой мой, но я никак не могу уловить вашу мысль, когда вы начинаете углубляться в эту специфическую отрасль знания», — сказал он. «Что такое прогенизм?» «В науке так называется выдающаяся челюсть», — объяснил Гонсалес. «Однако, например, в Пьемонте, где так часто встречается брахицефалический череп, это явление очень обычно. Брахицефалики почти всегда имеют выдающуюся челюсть». «Все-таки он был славным человеком», — повторил Манфред. «И у него были прекрасно развиты зубы мудрости», — добавил он потихоньку, а Гонсалес сильно покраснел. С некоторых пор он не выносил упоминания о зубах. Они сидели на зеленой лужайке, откуда открывался вид на взморье. Жаркий день склонялся к вечеру. Солнце уже зашло. Манфред взглянул на часы. «Мы должны переодеться к обеду?» — спросил он. «Или ваш друг профессор предпочитает нравы богемы?» «Вряд ли», — сказал Леон. «Он принадлежит к новой школе». «Меня интересует ваша встреча, Джордж. У него необыкновенные руки». Манфред счел более благоразумным не просить объяснения. «Мы вместе играли в гольф», — продолжал Гонсалес, «и кое-что обратило на себя мое внимание. Так, например, каждый раз, когда он замечал земляного червя, он накидывался на него и убивал с совершенно непонятной мне яростью. Подобные предрассудки не должны иметь места в уме ученого. Он очень богатый человек. В клубе мне говорили, что его дядя завещал ему около миллиона, а имение его тетки или еще какого-нибудь родственника, умершего в прошлом году, оценивается в ту же сумму. А он был единственным наследником. Разумеется, он считается завидной добычей. Я еще не имел случая убедиться, придерживается ли и мисс Малинекс того же мнения», — прибавил он, помолчав немного. «Боже мой, Леон!» — воскликнул Манфред, в ужасе вскакивая со стула. «Неужели и она приедет к обеду?» «Не только она, но и ее мамаша», — сказал хладнокровно Леон. «Мамаша брала уроки испанского языка и неизменно приветствует меня одной и той же фразой. «Хабла юстед эспаньол». Оба друга сняли на всю весну виллу у берега моря. Сеньор Фуэнтес чувствовал потребность в отдыхе после напряженной умственной работы и решил на время уехать из города. Манфред сидел в гостиной, когда издали донесся шум автомобиля, осторожно спускавшегося с холма. Он встал и подошел к открытому окну. Леон Гонсалес присоединился к нему раньше, чем тяжелая машина остановилась у подъезда. Первым вышел высокий худощавый человек, и Джордж сосредоточил на нем свое внимание. У него было довольно приятное лицо, но глубокие глазные впадины и морщины делали его старше своих лет. Он приветствовал Гонсалеса с легким оттенком покровительства в голосе. «Надеюсь, мы не заставили вас ждать. Меня немного задержали мои эксперименты. Сегодня все не ладилось у меня в лаборатории. Вы знакомы? Это мисс Малинекс и миссис Малинекс». Здороваясь с девушкой, Манфред пристально вглядывался в ее лицо. С губ ее не сходила улыбка, странно дисгармонирующая с большими печальными глазами. Манфред смутно почувствовал в ней что-то натянутое и неестественное. Леон точнее определил свое ощущение. Девушка, несомненно, кого-то боялась. Но кого, недоумевал он? Неужели эту полную приветливую женщину или этого безобидного джентльмена в пенсне? Пока дамы снимали пальто в передней, Манфред и Гонсалес провели доктора Виглоу в гостиную. Им не нужно было занимать своего гостя. Он говорил громко и безостановочно. «Ваш друг прекрасно играет в гольф», — сказал он Манфреду, указывая на Леона. «Среди иностранцев редко встретишь такого хорошего партнера. А вы тоже испанец?» Манфред утвердительно кивнул головой. Доктор и не подозревал, что его собеседник – чистокровный англичанин. Но в Англии Манфред выдавал себя за испанца и даже запасся испанским паспортом. «Итак, ваши изыскания привели вас к блестящим результатам, доктор», – сказал Леон. Глаза доктора Виглоу вспыхнули. «Да», – ответил он радостно и быстро добавил, – «но кто сказал вам об этом?» «Вы сами сегодня утром в клубе». Доктор нахмурился. «Неужели?» – пробормотал он и провел рукой по лбу. «Не могу вспомнить, когда это было». «Сегодня утром», – повторил Леон. «Вероятно, вы думали в ту минуту о более важных вещах». Молодой профессор задумчиво покусывал губу. «Я не должен был забыть об этом разговоре», – сказал он, заметно расстроенный. На Манфреда он произвел такое впечатление, как будто одна половина его мозга судорожно боролась с другой. Внезапно он расхохотался. «Вы говорите, блестящие результаты!» – воскликнул он. «Да, конечно, и я не сомневаюсь, что через несколько месяцев я буду пользоваться заслуженной славой даже в своем отечестве. Но вы не можете себе представить, какие огромные суммы мне приходится расходовать. Подумайте! Одним машинисткам я плачу около 60 фунтов в неделю». Манфред с удивлением взглянул на него. «Машинисткам?» – переспросил он. «Вы готовите книгу?» «Вот и дамы», – сказал доктор Виглоу. Его манера резко обрывать разговор доходила до невежливости. Позднее в столовой Манфред снова имел случай убедиться в непонятной грубости молодого ученого. Обед подходил к концу. Доктор Виглоу, сидевший рядом с мисс Малинекс, неожиданно повернулся к молодой девушке и громко сказал: «Вы не поцеловали меня сегодня, Маргарита?» Девушка смутилась и вспыхнула. Руки ее сильно дрожали, когда она, запинаясь, сказала: «Я не помню, Феликс». Гонсалес не спускал глаз с доктора, лицо которого побагровело от бешенства. «Вот это мне нравится!» – закричал он. «Я женюсь на вас! Я написал завещание на ваше имя! Я выдаю вашей матери ежегодную пенсию в 1000 фунтов, а вы не пожелали поцеловать меня сегодня!» «Доктор!» – раздался мягкий, но настойчивый голос Гонсалеса. «Не можете ли вы мне сказать, какое химическое соединение выражается формулой C2O5?» Доктор Виглоу медленно повернул голову и взглянул на Леона. Постепенно странное выражение исчезло с его лица, и оно снова стало нормальным. «C2O5 – окись хлора», – сказал он своим обычным голосом, и разговор перешел на другую тему. Из всех присутствовавших за столом только миссис Малинекс не была смущена вспышкой Виглоу. Толстая дама сидела рядом с Манфредом и в продолжении всего обеда не проронила ни слова. Она тихонько засмеялась, услыхав намек на свою пенсию, а когда разговор снова сделался общим, она, понизив голос, обратилась к Манфреду. «Наш милый Феликс такой эксцентричный», — сказала она, — «но он хороший человек, добрая душа. Мать должна заботиться о счастье своей единственной дочери, не правда ли, сеньор?» Последний вопрос она задала на очень плохом испанском языке. Манфред утвердительно кивнул головой и бросил взгляд в сторону молодой девушки. Она сидела смертельно бледная. «И я глубоко убеждена, что она будет счастлива», — продолжала миссис Малинекс. «Гораздо счастливее, чем если бы она вышла замуж за эту невозможную личность». Она так и не объяснила, кто была эта невозможная личность, но Манфред понял, что за ее словами скрывается целая трагедия. Он не был романтиком, но один взгляд на молодую девушку подсказал ему, что с ее обручением не все обстоит благополучно. И только теперь он пришел к тому выводу, который Леон сделал еще час тому назад. Волнение девушки было вызвано страхом, и он хорошо знал, кого она боится. Полчаса спустя, когда автомобиль доктора Вигла скрылся за поворотом дороги, оба друга вернулись в гостиную. «Ну-с, что вы скажете?» — спросил Гонсалес, потирая руки. «Скажу, что это ужасно», — ответил Манфред, садясь в кресло. «Я думал, что те времена, когда матери насильно выдавали своих дочерей замуж, давно отошли в область преданий. Мне столько приходилось слышать о современных девушках. Человеческая природа всегда одинакова», — перебил Гонсалес. «В большинстве случаев матери поступают безумно, если дело касается их дочерей. Я знаю, вы со мной не согласитесь, но я опираюсь на авторитет Монтегаци. Он собрал сведения о 843 семьях». Манфред расхохотался. «Оставьте в покое вашего Монтегаца», — воскликнул он. «Неужели этот ужасный человек знает решительно все на свете?» «Почти все», — сказал Леон. «А что касается девушки», — добавил он, становясь серьезным, — «конечно, она не выйдет за него». «Что с ним такое?» — спросил Манфред. «Он совершенно не владеет собой». «Он безумный», — ответил Леон спокойно. Манфред с изумлением взглянул на него. «Безумный?» — переспросил он недоверчиво. «Что вы хотите этим сказать?» Гонсалес закурил папиросу. «Я никогда не злоупотребляю этим словом», — сказал он. «Доктор Виглоу, несомненно, сошел с ума. Несколько дней тому назад у меня были только смутные подозрения. Сегодня я имел случай убедиться в его безумии. Одним из важнейших симптомов болезни является ослабление памяти. Люди, стоящие на грани сумасшествия или находящиеся в первой стадии болезни, забывают о том, что случилось несколько часов назад. Вы заметили, Джордж, как он встревожился, когда я напомнил ему о нашем утреннем разговоре?» «Да, я обратил внимание и очень удивился», — согласился Манфред. «Он борется с собой», — сказал Леон. «Здоровая половина его мозга пытается преодолеть болезнь. Человек ведет борьбу с животным. Он внезапно забывает о том, что произошло несколько часов тому назад. И как врач, он понимает, что стоит на грани безумия. А пораженная половина его мозга внушает ему, что он удивительный, необычный человек, не похожий на простых смертных. Мы зайдем к нему завтра, осмотрим его лабораторию и узнаем, за что он платит 60 фунтов в неделю своим машинисткам», — добавил он. «А теперь, дорогой мой Джордж, идите спать, а я почитаю на ночь великого Ламброза». Лаборатория доктора Виглоу занимала большой красный дом в Дартмуре. Рядом виднелось строение, напоминающее бараки, где доктор разместил свой штат, состоящий из ассистентов, помощников и прислуги. «Забавно», — сказал Манфред, когда они ехали в автомобиле по болотистой местности с визитом к доктору Виглоу. «Два или три года я не встречался ни с одним профессором, а в лаборатории я не бывал по крайней мере лет 5. А за последние несколько недель я увидел двух профессоров. Один из них, правда, умер, и я еду осматривать вторую лабораторию». Леон кивнул. «Когда-нибудь я займусь вопросом о совпадениях», — сказал он. Подъехав к лаборатории, они увидели у главного входа почтовую карету. Три ассистента в белых халатах выносили из дома мешки с письмами и пакетами. «Однако», — воскликнул Манфред с изумлением, — «у него недурная корреспонденция». Доктор стоял в дверях в своем длинном белом халате и наблюдал за отправкой корреспонденции. «Идемте в мой рабочий кабинет», — сказал он, дружески здороваясь со своими гостями. Он провел их в большую светлую комнату, где была устроена его лаборатория. «У вас колоссальная корреспонденция», — заметил Леон. Доктор спокойно улыбнулся. «Я отправляю эти пакеты в почтовую контору», — сказал он. «Они будут разосланы по местам, когда...» На минуту замялся. «Когда я буду окончательно уверен». «Вы знаете», — продолжал он с глубокой серьезностью, — «ученый должен быть крайне осторожен. Сделав великое открытие, ученый не имеет ни минуты покоя. Его мучит опасение, что он забыл о какой-нибудь важной детали, допустил ошибку в вычислениях, поторопился с выводом. Но я думаю, что я прав», — прибавил он вполголоса. «Я уверен, что я прав, но я хочу еще раз убедиться». Он показал им свой кабинет, но Манфред нашел в нем мало нового после лаборатории покойного профессора Теблмена. Виглоу любезно, даже радушно встретивший своих гостей, через несколько минут нахмурился и замолчал, вяло и неохотно отвечая на вопросы Леона, заинтересовавшегося некоторыми инструментами. Выйдя из лаборатории, они перешли в соседнюю комнату. Там настроение Виглоу снова изменилось. Он почти развеселился. «Я скажу вам», — воскликнул он внезапно, — «я не могу больше молчать. Ни один человек не подозревает, какие великие перемены несет с собой мое открытие». Счастливая улыбка осветила его лицо, глаза блестели, он даже казался выше ростом в эту минуту душевного подъема. С живостью поднявшись со стула, он достал из ящика большое фарфоровое блюдо и положил его на стол. Из стенного шкафа он вынул два жестяных ящика и с нескрываемым отвращением высыпал содержимое их на блюдо. По-видимому, ящик был наполнен обыкновенным черноземом, взятым из сада. В черноземе извивался небольшой красноватый червяк, старающийся зарыться в землю. «Проклятый! Проклятый!» Голос доктора походил на рычание. Лицо его исказилось от ярости. «Как я ненавижу их!» Неподдельный ужас и ненависть светились в глазах доктора Феликса Виглоу. Манфред подавил готовое вырваться восклицание и отступил назад, не спуская глаз с безумного. Внезапно доктор успокоился и наклонился к Леону. «Когда я был ребенком, — сказал он дрожащим голосом, — я ненавидел земляных червей. У нас была нянька, ее звали Мартой, отвратительная злая женщина. Однажды она опустила мне за воротник червяка. Можете себе представить, какой это был ужас?» Леон молчал. Он смотрел на земляного червя с точки зрения ученого, относил его к классу щетинконогих и давал ему претенциозное название — «Люмбрикус терестрис». «У меня есть своя теория», — продолжил доктор, совершенно успокоившись и вытирая пот со лба. «Различные виды животных поочередно занимают главенствующее место на земном шаре. Через какой-нибудь миллион лет человек не будет превышать размерами муравья. Всем известно, что человеческая природа мельчает, а земной червь, благодаря его уму, хитрости и способности приспосабливаться, займет первое место в животном царстве». Он остановился и вопросительно взглянул на своих слушателей. Леон и Манфред упорно молчали. По их мнению, земляной червь не отличался особым умом и был совершенно лишен желания выдвинуться. «Я думал об этом днем и ночью», — сказал Виглоу. «Я посвятил свою жизнь уничтожению этой страшной угрозы человеческому роду». Он снова подошел к шкафу, достал с полки бутылку с широким горлышком, наполненную сероватым порошком, и показал ее Леону. «Вот и результат 12-летней работы», — сказал он. «Нетрудно было найти вещество, убивающее этих животных, но я сделал гораздо больше». Он взял скальпель и, встряхнув бутылку, достал из нее несколько крупинок порошка. Растворив их в воде, он размешал бесцветную жидкость стеклянной палочкой и уронил 3 капли на чернозем. Прошла секунда. Земля в том месте, где спряталась несчастная жертва, слегка приподнялась. «Он мертв!» — с торжеством воскликнул доктор, разгребая землю, чтобы показать справедливость своих слов. «Но этого мало. Горсть земли, куда упали капли, смертельна для всех червей, которые когда-либо коснутся ее». Он позвонил, и в комнату вошел один из его помощников. «Уберите это!» — сказал он с содроганием, указывая на блюдо, и мрачно отошел в сторону. На обратном пути Леон не проронил ни одного слова. Он сидел, забившись в угол автомобиля, опустив голову со скрещенными руками. Вечером он вышел из дому, отклонив предложение Манфреда пойти с ним и не давая никаких объяснений по поводу своей необычной прогулки. В 9 часов вечера Гонсалес подходил к дому доктора Виглоу. Доктор занимал огромный дом и содержал целый штат прислуги, но на ночь он перебирался в маленький коттедж, где раньше жил садовник. Старый дом, перешедший к нему от отца, казался ему недостаточно надежным убежищем. Последнее время он перестал спать по ночам. Ему чудились какие-то заглушенные голоса, осторожные шаги, скрип досок, какие-то тени скользили по темным коридорам. В своем безумии он мучился мыслью, что слуги составили заговор против него и хотят умертвить его ночью в постели. Тогда он выселил садовника из коттеджа, отремонтировал заново домик и проводил в нем ночи без сна над книгами. Гонсалес слышал об этой странности. Осторожно подошел он к коттеджу, зная, что испуганный человек часто бывает опаснее какого-нибудь злодея. Он постучал в дверь. Послышались чьи-то шаги. «Кто там?» — раздался голос доктора Виглоу. «Это я», — сказал Гонсалес, называя свое имя. После минутного колебания доктор повернул ключ и открыл дверь. «Входите, входите», — сказал он, впуская Гонсалеса и запирая за ним дверь. «Я знаю, вы пришли меня поздравить. Друг мой, я приглашаю вас на свою свадьбу. Это будет великое торжество. Я скажу речь, я изложу всю историю моего открытия. Садитесь, хотите вина? Здесь у меня ничего нет, нам принесут из дома. Телефон находится в моей спальной». Леон отрицательно покачал головой. «Я пытался выяснить себе ваш план, доктор», — сказал он, закуривая папиросу. «Мне кажется, что эти огромные мешки, которые вы отправили сегодня на почту, имеют какое-то отношение к вашему открытию». Узенькие глазки доктора Виглоу радостно вспыхнули. Он откинулся на спинку стула и вытянул ноги, как человек, приготавливающийся к приятному разговору. «Я скажу вам», — начал он. «В течение нескольких месяцев я веду переписку с фермерами здесь и на континенте. Вы должны знать, что мое имя известно во всей Европе», — добавил он с той поразительной нескромностью, которую Леон и раньше имел случай наблюдать в нем. «Пользуясь моим способом уничтожения филоксеры, удастся спасти виноградники от этого бича легче, чем с помощью какого бы то ни было другого средства». Леон кивнул головой. Он знал, что доктор говорит правду. «Как видите, мое слово имеет вес среди лиц, занимающихся агрокультурой. Мне приходилось беседовать с нашими глупыми фермерами. Все они восставали против уничтожения земляных червей». Произнося это ненавистное слово, Виглоу содрогнулся. «Следовательно, мне приходится прибегнуть к хитрости. Теперь, когда я окончательно убедился в совершенстве своего препарата, мне остается только дать знать в почтовую контору. Все пакеты запечатаны и адресованы. Когда вы постучали ко мне, я как раз собирался дать распоряжение по телефону о немедленной рассылке пакетов». «Кому они адресованы?» – спросил Леон. «Фермерам. 14 тысячам фермеров Англии и Европы. В каждый пакет вложены инструкции на английском, французском, немецком и испанском языках. Фермерам я говорю, что это новый способ удобрения. Иначе боюсь, что они не отнесутся с должным энтузиазмом к моему открытию». «Что они будут делать, когда получат эти пакеты?» «Они растворят порошок в воде и польют этим раствором известный слой земли. Я подразумеваю вспаханной земли. Этот участок может быть очень невелик. Я не сомневаюсь, что проклятые животные быстро распространят заразу. Я думаю...» Он наклонился вперед и понизил голос. «Я думаю, что через 6 месяцев не останется ни одного живого червя в Европе и в Азии». «Они не знают, что этот яд предназначается для уничтожения земляных червей?» – спросил Леон. «Нет, конечно», – ответил тот. «Подождите, я хочу позвонить по телефону в почтовую контору». Он быстро вскочил со стула, но Леон удержал его за руку. «Дорогой мой», – сказал он, – «вы не должны этого делать». Доктор Виглоу попытался освободить руку. «Пустите меня!» – крикнул он в бешенстве. «Неужели и вы принадлежите к числу тех негодяев, которые задались целью меня мучить?» При обычных обстоятельствах Леон свободно мог бы справиться с одним человеком. Но в этот момент силы Виглоу удесятерились, и он отшвырнул своего противника обратно на стул. Прежде чем Леон успел вскочить на ноги, доктор выбежал из комнаты, захлопнул за собой дверь и запер ее на ключ. Коттедж состоял из 2 комнат, разделенных деревянной перегородкой. Над дверью находилось окошечко. Леон придвинул стол к двери, влез на него и выдавил локтем стекло. «Не прикасайтесь к телефону!» – крикнул он повелительно. «Слышите?» Доктор оглянулся. Безумная улыбка скривила его лицо. «Вы друг тех негодяев», — сказал он. Рука его лежала на аппарате, когда Леон выстрелил. Вернувшись на следующее утро с прогулки, Манфред нашел Гонсалеса, разгуливающим по лужайке с необычайно длинной сигарой в зубах. «Дорогой мой Леон», — сказал Манфред, беря под руку своего друга, — «вы ничего не сказали мне». «Я счел нужным выждать», — ответил Леон. «Я узнал совершенно случайно», — продолжал Манфред. «Говорят о том, что какой-то грабитель проник в коттедж и застрелил доктора как раз в тот момент, когда он хотел вызвать по телефону полицию. Из соседней комнаты исчезло все серебро. Кроме того, украдены часы доктора и его бумажник». «Они покоятся сейчас на дне моря», — сказал Леон. «Сегодня утром, когда вы еще спали, я отправился на рыбную ловлю». Несколько минут они молча ходили по поляне. Наконец Манфред спросил, было ли это необходимо. «Да», — ответил серьезно Леон. «Вы не должны забывать, что хотя этот человек и был сумасшедшим, но ему удалось найти не только яд, но и способ распространять заразу». «Но, дорогой мой», — улыбнулся Манфред, — «стоит ли этого земляной червь?» «Да», — сказал с убеждением Леон. «Каждому ученому известно, что если земляной червь будет уничтожен, земля станет бесплодной, и через несколько лет люди начнут умирать с голоду». Манфред остановился и с изумлением взглянул на него. «Вы действительно уверены в этом?» «Земляной червь делает почву плодородной», — сказал он. «Он разрыхляет ее и покрывает землей голые скалы. Это верный друг человека. А теперь я пойду в почтовую контору и попытаюсь получить пакеты с ядом». Манфред на минуту задумался. «Я рад!» — воскликнул он наконец. «Я рад за девушку. Она понравилась мне. И я уверен, что при ближайшем рассмотрении эта невозможная личность окажется не столь ужасной.